о других людях они, вероятно, думать не научились. Все у детей идет слишком хорошо, поэтому они и бродяжничают. У меня все шло слишком плохо, и я поэтому бродяжничал. Вот и причины, хотя и совершенно различные. Ты циник, Джо. Здесь действительно могло быть преступление или несчастье. Возможно, они со своим легкомыслием во что-то подобное попали, но это может быть только случайность. Заранее организованное преступление против них я считаю по разным причинам невероятным. У богатых молодых людей, которые путешествуют с чеком, многим не разживешься. Родителям тоже ведь требование выкупа не поступало или поступало? Нет. Сказать, что кто-нибудь покусился на честь Каролины. У нее была защита в лице атлетического и, вероятно, вооруженного брата, да и молодежные банды роятся вокруг городов, а не в холмах. Значит так. Попытайся получить для меня разрешение на время оставить резервацию. И даю тебе слово, что на седьмой день я снова буду здесь, если буду жив. Конечно, за свой труп я не даю никакой гарантии. Окей. Ну, смотри, зубоскал, я сейчас вернусь в агентуру и сразу же буду говорить с суперинтендантом Холли. Он рад услужить судье Элджину, и он будет звонить Нью-Сити. А я не шучу. Когда пускаешься в авантюру, не знаешь, что тебя ждет. Вознаграждение 40 тысяч долларов известно, его может получить всякий, кто отыщет обоих. Кто знает, какие люди перебегут мне дорогу, и что за идеи еще придут в голову детям адвоката. Но меня удивит, если ты уговоришь сэра Холли дать мне на несколько дней свободу. А хочешь наверняка получить отказ, так иди к его заместителю, Нику Шоу. Он стал твоим лучшим другом, я знаю. Ты ему как-то угрожал стилетом, да? Только мысленно. Но это была единственная моя мысль, которую он смог понять. Холли более широкая натура. Пойдешь сейчас со мной? Я думаю, не стоит. Я приеду к тебе спросить послезавтра. Послезавтра слишком поздно. Почему ты так волнуешься? Что, приказ об аресте уже в пути? Нет, нет, но надо быстрее. Если мы уже сегодня получим разрешение, то тебе нужно ехать завтра. Значит, кто-нибудь заедет к тебе на автомобиле. Стоунхорн пустил дым колечками в воздух. Он не верил в это. Но не прошло и 5 часов, как уехал замещающий вождя Фрэнк Морнингстар. Перед домом Кинга на служебном автомобиле суперинтенданта появилась секретарша шефа мисс Томпсон. По свободному шоссе она проехала со скоростью 110 миль, но изрезанная колеями дорога вверх по склону доставила ей некоторые трудности. Джо не хотел приглашать ее в дом и поэтому сам подошел к автомобилю. Секретарша его приветствовала через открытое окно и передала ему служебное письмо. Суперинтендант оставил его после своего разговора с судьей Элджином из Нью-Сити. В нем разрешение для вас находиться 7 дней вне резервации с целью поисков Каролины и Джерома Берген в холмах. Вам надо в полиции в Нью-Сити поставить на нем штамп при поездке туда и при поездке обратно. Вам понятно? Да, очень хорошо. Если бы вы только могли найти детей... Какое это было бы облегчение для несчастных родителей? Вам это доставит много хлопот? Возможно, возможно, мисс Томпсон, мне трудно это предсказать. Тень пробежала по лицу секретарши. Она развернула машину, и автомобиль медленно заколыхался по скверной дороге вниз. Затем она дала газ. Джонни потребовалось долгих приготовлений. Он поспал еще раз вместе со всеми в палатке и с рассветом отправился в путь. Когда владелица магазина самообслуживания в поселке Агентуры чуть свет открыла ему заднюю дверь, он купил продуктов длительного хранения и минеральной воды, чтобы во время поездки не быть связанным. Он заправился еще раз и пустился затем в своем кабриолете в Нью-Сити.